Глава 5. Техника рассветной школы. На следующий день начался следующий круг моего ада. Теперь мастер взялся за меня с удвоенной энергией. Сначала заставляя тренироваться в бою с учениками, а затем показывая приемы, которые в процессе тренировки я отрабатывал до автоматизма. После обеда он сам становился передо мной и раз за разом опрокидывал на дощатый пол. И раз за разом я поднимался и впитывал новые знания как губка, платя за это болью, синяками и разбитым в кровь лицом. Иногда я чувствовал, как хрустят мои поломанные кости, но терпел и молча залечивал повреждения, ничем не выдавая свою боль. А вечером после ужина я рассказывал Алоне о начальных принципах магии, учил ее видеть окружающую энергию, затем впитывать ее, накапливая в себе. После мы с ней переходили к более сложным занятиям – магическому зрению, видению ауры, чужой и своей, основам плетения. Многое я сообщал ей каждый вечер, передавая в простой и доступной форме все те знания, которые годами впихивал в меня мой учитель. А после всего этого, в середине ночи, я со стоном поднимался и шел во двор отрабатывать те приемы, которые в этот день мне удавалось узнать. И там долго и кропотливо вплетал их в свою систему боя, доводя до автоматизма. Перед рассветом я шел обратно в комнату, чтобы суметь поспать хоть час перед следующей тренировкой. Несколько раз я отключался прямо во время своих занятий во дворе и просыпался в конец окоченевшим, а один раз даже покрытым тонким слоем снега. К моему удивлению, это не принесло вреда моему здоровью. У меня не началось воспаление легких, а небольшой насморк, проявившийся за завтраком, я тут же убрал, щедро плеснув энергии в носоглотку. Организм уже сам восстанавливал даже повреждения от переохлаждения, чему я был только рад, и продолжал заниматься по ночам. Наступили холода, все чаще шел снежок, иногда во дворе меня встречал колючий ледяной ветер. Однако речка, протекающая неподалеку, где мы все купались, не покрывалась льдом, из чего я сделал вывод, что или зима в этом мире значительно мягче, или просто данное королевство расположено в тех широтах, где температура в это время не опускается ниже -5. Кстати, речка также многое мне дала в тренировках. Каждый день, смывая с себя трудовой пот в холодной воде, я нырял как можно глубже и упражнялся в задержке дыхания, разрабатывая навыки перемещения под водой и на поверхности. И уже через 2 месяца постоянных тренировок мог целых 4 минуты обходиться без кислорода. Научился быстро перемещаться, не всплывая, воссоздав дельфинью технику. А на поверхности мог долгое время разрезать волны различными стилями. Хотя и понимал, что так преодолевать водное пространство значительно медленнее. Мастер спросил меня однажды, зачем я это делаю. Но в ответ я только заявил, что кто его знает, что мне в жизни пригодится. В общем, в результате упорных тренировок я вскоре почувствовал, что могу сопротивляться даже мастеру, который больше не ставил меня отрабатывать удары с учениками, поскольку я легко мог противостоять троим одновременно. И вот тут я понял, что начались настоящие тренировки. Целые дни мы с мастером проводили в спортзале, танцуя друг с другом в противоборстве. Я стал быстрее, ловчее. Мне уже спокойно удавалось прослеживать все движения моего противника, даже не ускоряясь, и отвечать на них. Еще через 10 дней я понял, что сравнялся в мастерстве со своим учителем, и уже думал, что он перейдет наконец к обучению на холодном оружии. Но не тут-то было. Когда мастер понял, что я не валяю его по полу только потому, чтобы не позорить перед учениками, он заявил: «А теперь ты будешь учиться технике рассветной школы». Я несколько недоуменно на него посмотрел. «А разве то, чему я научился, это не та самая техника?» «Нет», — с хитринкой в глазах произнес мастер. «Это была только подготовка к ней, а сейчас ты будешь учиться настоящему мастерству». И мы с ним занялись настоящим обучением. С первых же уроков я понял, то, чем я уже овладел, было лишь детскими забавами. Я долгое время учился противостоять нескольким противникам без оружия, при желании калечить их, травмировать или лишать сознания. Но теперь я стал учиться убивать. Когда мастер стал мне показывать все смертельные приемы, которые не применял раньше, я даже удивился, узнав, что человек может так легко убить. Оказывается, на теле стандартного разумного существа любой расы есть множество точек, попадания в которые приводят к мгновенной смерти. Есть также точки, которые вызывают паралич определенных частей тела, а есть и те, которые вызывают безумную боль. Попросив продемонстрировать последние, я убедился, что это сущая правда. Боль действительно была безумной, и мне с трудом удалось не закричать после одного легкого удара, а лишь только застонать в ответ на ехидный вопрос мастера «Еще?». Теперь обучение пошло намного быстрее. Мне не нужно было заниматься до потери сознания, чтобы освоить такие приемы. Хватало пары-тройки повторений, и я переходил к следующему. Освоив на макете схему расположения всех важных точек на теле, я отработал на нем все удары, чтобы безошибочно находить их в схватке. После этого мы перешли к рубящим ударам, призванным сокрушить кости противника. Затем к приемам типа «рука-копье», когда раскрытая ладонь должна пробить грудную клетку. Этот прием сходу мне не дался. Применив его в первый раз на деревянной доске, я сломал два пальца, которые тут же быстро залечил, чтобы не прерывать обучение. Однако, посмотрев на мои мучения, мастер решил притормозить и перейти к более легким приемам. Через два дня я вовсю разбивал кулаком доски разной толщины и даже плоский камень, который дорого обошелся мне, заставив залечивать раздробленные костяшки. И только тогда я перешел к удару пальцами. Ночью под покровом темноты я учился этому удару, выбрав себе несколько досок и уйдя с ними в лес. Раз за разом я залечивал сломанные пальцы, понял, что делаю что-то неправильно, и стал размышлять. Что важно в ударе? Сила и точность. Так это у меня уже есть. А что еще? После раздумий я понял, что без скорости тут не обойтись. Поэтому вытянул пальцы, напрягая мышцы изо всех сил, представляя свою руку монолитным копьем без слабых суставов и костей, а затем коротко, без размаха, который раньше применял всегда, резко вонзил ее в доску. Я ожидал дикой боли, предполагая, что пальцы просто сложатся как гармошка, но, к моему удивлению, рука вонзилась в деревяшку, войдя до середины ладони, даже не разломав ее пополам, а раскрошив место удара. Вытащив руку, я осмотрел пальцы. Они немного кровоточили под ногтями, но ни одна кость не была сломана. В тот вечер я переколотил все захваченные с собой доски, закрепляя умение, а на утро гордо продемонстрировал его мастеру. Он только покачал головой, глядя на аккуратные дырки, что появлялись в досках под моими руками, и заставил меня пробовать одним пальцем. Мне это также удалось без проблем, зная принцип постановки удара. Тогда мастер стал показывать, для чего нужны такие удары. Чтобы вырвать человеку сонную артерию, вонзить руку в шею и достать до позвоночника, чтобы пробить его грудь и вырвать сердце. И это только малая часть того, для чего могут применяться эти удары. Остальное настолько жестоко и не способствует аппетиту, что я даже не хочу это все здесь приводить. В процессе обучения я поймал себя на мысли, что теперь могу убить человека только из одного положения сотни различных способов, и это даже без оружия. К концу третьего месяца мастер сказал мне, что я вполне освоил рассветную технику боя без оружия, и предложил потренироваться с ним. Естественно, мы не применяли все приемы, для этого были куклы, которые я методично продырявил в сотни мест. Мы просто обозначали смертельные удары, которые означали конец поединка. Несколько дней мне приходилось вплетать все новые сведения себе в подсознание, а потому я неизменно раз за разом терпел поражение от мастера. Но затем я под изумленными взглядами учеников стал отвечать мастеру и даже выигрывать некоторые схватки, которые напоминали профессиональное фехтование. Доли секунды на сближение, укол, сирена. Бой окончен. У нас было так же. Шаг к противнику, стремительный удар – и мы застывали, чувствуя, как один из нас сейчас легко мог оборвать жизнь другого. Когда начался четвертый месяц моего обучения, я сказал мастеру, что у меня нет наличных денег, чтобы оплатить обучение. Не отпустит ли он меня в город, чтобы я продал там несколько своих вещей? Осведомившись, что это за вещи такие, и получив мой честный ответ, мастер предложил мне просто отдать клинки ему. Я согласился и принес сотню золотых монет и 5 эльфийских кинжалов, оставив себе только один – клинок старого мастера, рукоять которого была несколько удобнее, чем у других. Лин бережно принял мое оружие, едва не сдувая с него пылинки, и заявил, что за это все он будет меня обучать еще месяц. Через несколько дней я понял, что постоянно выигрываю схватки у мастера. Тогда я прямо спросил его, не пора ли нам переходить к оружию. Поразмыслив немного, Лин согласился. Сначала он посмотрел, что я могу вытворять парными клинками, а затем, обозвав меня бездарностью, начал учить по-своему. Оказалось, что моя техника боя была настолько несовершенной, хотя и очень красивой, что я не смог ничего противопоставить мастеру и продержался под его ударами всего 2 секунды. Плюнув и помянув недобрым словом моего прежнего учителя, мастер стал объяснять мне все заново. Как правильно двигаться, как правильно держать клинки, как экономить силу между ударами. Он возился со мной как с несмышленым ребенком. Поначалу я тихо зверел, а потом вдруг осознал, что мастер прав, и все то, чему он меня учит, намного легче и эффективнее моего эльфийского умения. И тогда я постарался забыть все мои предыдущие знания и заново сплести свою систему приемов с оружием. Это удавалось нелегко, со скрипом, но постепенно мои движения выравнивались, приобретали закономерность и экономность. Я начал двигаться все быстрее и четче. Теперь у меня было чем противостоять мастеру. Но я не сразу начал побеждать его в схватках, а все так же продолжал подмечать его приемы, сбалансированность техники, добиваясь того же и у себя. Так пролетела еще десятица, и сезон холода постепенно начал идти на убыль. К этому времени Алона уже достигла во владении магией немалых успехов, научившись создавать простейшие плетения. Пользуясь своим опытом, я порекомендовал ей выбрать Сафрус побольше, чтобы сбрасывать в него накопленную за день энергию, увеличивая и разрабатывая свой магический резерв. Ну и кроме того, я заставлял Алону каждый день тратить всю энергию на энергоемкие плетения. В первый же день мы разнесли ее комнату, сначала устроив пожар, когда Алона упустила на кровать огненный шар, а затем погром, когда я объяснил ей, как поднимать предметы с помощью магических захватов. После этого со мной связался отец Алоны и попросил больше такого не советовать. Я согласился, и с этого момента Алона тренировалась только на определенной площадке, где никого не было, но зато были камни, доски, вода, масса интересного и развлекательного. Судя по ее возгласам и звукам, которые доносились до меня из амулета. А с мастером мы постепенно отодвинули тренировки с 2 клинками на 2-й план и начали осваивать другие смертоносные приспособления. Алебарды, топоры, мечи, сабли. Все это далось мне без труда. Стоило мне привыкнуть к балансу оружия и области его поражения, как оно становилось продолжением моей руки и эффективно позволяло им работать. После этого мы перешли к метательному оружию. Ножи, кинжалы, топорики, сюрикены. Они назывались по-другому, но я даже не стал запоминать это слово, так как оно было труднопроизносимым. Иглы, дротики. Всего даже и не перечислить. Все они после 3-го броска становились послушны моим рукам и раз за разом вонзались в деревянную мишень. После этого мы перешли на совсем экзотическое оружие. Цепи, нунчаки, веревки. Наверняка вы даже не догадываетесь, как можно убить ударом веревки с маленьким узелком на конце и прочую ерунду, включая поясные ремни и щепки. Когда спустя еще 2 десятицы я почувствовал себя идеальной машиной для истребления себе подобных, мастер обломал меня, заявив, что я так и не прошел последнего препятствия, а потому мои тренировки продолжаются. Я удивился, но подчинился. Алин позвал своих учеников и велел принести мешок с картофелем. Затем он завязал мне глаза и вставил в уши затычки из хлопка. Стоя столбом, я недоумевал, к чему все это. Удар картофелины в лоб стал отличным ответом. Второй тут же пришелся в затылок. Я принялся уворачиваться, но помогало это весьма слабо. Вскоре ученики просто забили меня картофелем, пару раз засветив в левый глаз. Правый почему-то незаслуженно обойдя вниманием. Когда мне это все надоело, я развязал повязку на глазах и выбежал из круга картофелеметателей. «Что за фигня?» – осведомился я. На самом деле это была 2-я моя фраза, но весьма длинную первую позвольте не приводить. Мастер посмотрел на меня и что-то сказал, но я не услышал, а вытащив затычки из ушей, успел ухватить лишь конец его фразы. «Научить тебя интуиции». «Да разве же так учат?» – — возмутился я. «Это просто форменное издевательство какое-то». «Меня в свое время учили именно так», — усмехнулся мастер. «Но тогда в меня швырялись камнями. Знаешь, хватило всего 4 месяцев». «Понятно, блин. Боль — лучший учитель. И как же мне теперь овладеть этой интуицией? Это ведь не прием, который можно разложить на составляющие, а затем выучить досконально. Это же чувство. Причем многие даже спорят, существует ли оно вообще, или же нет его в человеческой природе, а присутствует оно только у неразумных животных. Вот попал. Я вертел в руках затычки и смотрел, как ученики собирают картошку в мешок. Когда они уже стали его завязывать, я заметил, что мастер все так же внимательно смотрит на меня. 4 месяца? Ладно, посмотрим, сколько это займет у меня. Я заткнул уши, встал в круг удивленных учеников, завязал глаза и решительно сказал. «Еще раз. В тот день на мне перебили всю картошку в этом мешке. А я все никак не мог понять, что мне нужно было делать. Нет, один раз я все же попробовал применить магическое зрение и перехватил снаряд, грозивший расквасить мне нос. Но потом, швырнув его на землю, понял, что таким образом интуицию развить точно не смогу. Я все стоял и получал удары, немного уняв боль в избитом теле. Но то самое чувство, прозванное у нас 6-м, все не давало о себе знать. Наконец, снаряды лететь перестали, и мои мучения прекратились. Вынув затычки из ушей, я услышал, как мастер велел ученикам двигаться в столовую. Я снял повязку с глаз и в расстроенных чувствах отправился следом. Но мастер остановил меня. «Алекс, не стоит так расстраиваться. Это придет не сразу». «А почему вы так своих учеников не тренируете? Жалеете?» «Не в том дело», — вздохнул мастер. «Просто им еще рано постигать последнюю ступень рассветного искусства. Они должны еще тренироваться и тренироваться. Кстати, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить тебя за моих учеников». «Не понял. Благодаря твоему наглядному примеру, они стали заниматься намного усерднее, и с момента твоего появления уже 5 из них получили звание старших учеников, а мои старшие намного повысили свой уровень, тренируясь вместе с тобой. Спасибо тебе за это». Мастер поклонился мне. «Всегда рад помочь», — ответил я дежурной фразой, слыша, что желудок громко требует подкрепиться. «Может, я пойду? А то есть очень хочется». «Да я уже это понял», — усмехнулся мастер и кивком разрешил мне присоединиться к ученикам. За время ужина я убрал все последствия картофельного избиения и стал раздумывать, как же мне самому добиться хотя бы малейшего проявления этой самой интуиции. Судя по всему, никак. Обязательно нужен еще кто-нибудь, чьи действия я не смог бы просчитать, а только попробовать о них догадаться. Так и не придумав ничего путного, я отправился в свою комнату, где из раздумий меня выдернула Алона, сообщив радостным голосом, что отец достал ей Сафрус. Я похвалил ее и медленно, но верно научил перекачивать свою энергию в камень и обратно. Пока вживлять камень в ее тело я не планировал. Пусть сначала овладеет азами, а только потом уже будет экспериментировать. Кроме того, пока она не научилась латать свои царапины, этот процесс может и не удастся, поскольку ее организм будет сопротивляться инородному телу. Значит, спешить не стоит. Поболтав еще немного с Алоной, я заставил ее полностью переместить всю свою энергию в камень, а затем попрощался и принялся думать, как решить свою проблему. Может, мне поможет тот Сафрус, что все еще лежит в моем кармане? А если мне попробовать вживить его в тело, это что-нибудь изменит? Ведь когда я поместил в себя 1-3 камня, мои чувства усилились в 10 раз. Так может быть, именно этот Сафрус пробудит мою интуицию? Я достал из кармана куртки мешочек с камнем и развязал его. Оттуда на ладонь мне выкатился маленький круглый камень и нечто, светящееся слабым серебристым светом. Я взял пальцами этот предмет и понял, что держу в руках медное колечко, которое все забывал выбросить, а потом оставил, заинтересовавшись непонятными надписями на нем. Только сейчас оно полностью преобразилось. Его надписи светились серебристым светом, который был ясно виден в темноте. И как я раньше этого не замечал? Подумал я, вертя колечко в пальцах, а затем создал над собой небольшой шарик света, чтобы повнимательнее рассмотреть эту ерундовину. Однако тут же понял, что надпись на кольце светилась не только в полной темноте. Да и кроме того, само кольцо чудным образом преобразилось, поменяв свой цвет на черный. Нет, не так. На совершенно черный. Казалось, я держу в руке кусочек абсолютной тьмы, что поглощает весь свет, попадающий на нее. Поднеся кольцо поближе к глазам, я с удивлением увидел, что оно живое. Оно шевелилось, как будто покрытое темным пламенем, уменьшенным в 1000 раз. Хотя при этом я чувствовал пальцами, что держу обычное медное колечко. Взглянув на него магическим зрением, я понял, что оно представляет собой всего лишь магическое плетение, но такое сложное, что я не смог различить его составные части, как ни старался. Создавалось такое впечатление, что это плетение было бесконечным. Каждая его ниточка при внимательном рассмотрении оказывалась канатом, созданным из различных других плетений, а те, в свою очередь, представляли собой переплетение похожих плетений, но только иного рода, которые также были построены из сложных магических структур. Отшатнувшись, я прекратил его разглядывать, так как внезапно испугался этого совершенства. Это кольцо было создано явно не человеком и не магом. Даже если создавать его, увеличив в 1000 раз, нет, я даже боялся представить, какие нужны усилия, чтобы держать в сознании все части такого плетения. Оно явно было создано богом или сверхразумной машиной. Иных вариантов мне в голову не пришло. Но почему же оно раньше было простой медяшкой, а проснулось именно сейчас, находясь у меня? Была у меня одна догадка, и чтобы ее подтвердить, я взглянул на Сафрус. Так и есть. Энергия, которая в нем находилась, занимала едва 1/7 объема, а ведь когда я покупал его, он был заполнен примерно на четверть. Я повертел колечко в пальцах, прикидывая тот объем энергии, которое оно в себя всосало. Даже по самым скромным представлениям, твою мать, я даже не мог себе это вообразить. Извержение вулкана, землетрясение, разрушающее десятки городов. Все это не больше спички по сравнению с походным костром. Что же ты такое? Я аккуратно положил колечко на ладонь и принялся рассматривать черные всполохи на его поверхности. Блестящие серебряные знаки. Оно так и просило. «Надень меня». «А вот и фиг тебе», — решительно сказал я. «Я хоть и не вполне нормальный, но все же не до такой степени. Подозреваю, что плетение такой сложности обязательно для чего-то предназначено, да еще и самоактивируется. Вот надену я его, да и стану таким монстром, что даже в кошмарах не приснится, потому что у меня воображения банально не хватит. Или просто живым придатком к кольцу, которое, как мне показалось, может обладать собственным разумом. Опасное колечко. Но и выбросить тоже жалко. Жаба давит. А вдруг там нечто, что будет весьма мне полезным? Так ничего и не решив, я пока спрятал колечко в мешочек, положил Сафрус туда же и постарался пару часиков поспать, чувствуя, что завтра мне еще предстоит сражаться с картошкой. Демоны бездны. Я тут обнаружил у себя творение местного бога. А думаю о картошке. Смешно, честное слово. А может надеть это колечко и не мучиться понапрасну? Вдруг что-то полезное случится? И стану я великим магом, и откроются мне тайны мироздания, и разверзнутся врата небесные, и сойдет... Эй, что-то меня не в ту степь повело. Под эти мысли я начал уплывать в сладкую дрему, которая на несколько часов оторвет меня от повседневных тревог и волнений, и услышал на краешке сознания ласковый шепот. «Не спеши!» Я хотел было проснуться, понять, что за выверты происходят у меня в подсознании, но не смог сопротивляться усталости и отключился, полетев во тьму. Утром я проснулся свежим и бодрым, поняв, что чуть не проспал завтрак. Поглощая 3 порции каши, которая уже порядком мне надоела, я все думал о вчерашнем. Что за кольцо попалось мне и почему? Нет, почему это как раз понятно. Разбойников я обирал, хватая все подряд. Так что вполне закономерно, что это колечко попало ко мне от них. Эльфы же не носят подобные украшения. У лесного народа в моде только золото. А за простую медяшку ее владельцы могли бы просто осмеять. Но вот как так вышло, что оно у меня осталось? Ведь я уже несколько раз порывался его выбросить, но все время меня что-то останавливало, Причем теперь я понимал, что эти причины явно были ерундовыми. Чисто было в лавке, надписи интересные. Да, теперь-то я это прекрасно осознавал, но ведь тогда-то все было довольно логичным. Вот и сейчас разум требовал избавиться от опасного кольца. А что-то внутри меня не давало этого сделать. Так и раздвоение личности получить можно. Я хихикнул. Ладно, оставлю я его. Может, и разберусь, что это такое. Хотя и так понятно, что рояль в кустах. Причем по мою душу. Читал я дома книгу, где писатель говорил, что это приятно. Нифига. Это очень напрягает, поскольку ты не только не знаешь, когда он из кустов выйдет, и кто сыграет на нем, собачий вальс. Но и самое главное, даже не догадываешься, услышишь ли ты его, или к тому времени будешь покоиться в деревянном макинтоше. Вздохнув над этим грустным заключением, я отправился к мастеру. Сегодня мы с ним тренировались дольше обычного, но удовольствия от спарринга с умелым противником я не получал, так как вовсю думал о картошке. Под конец тренировки мастер заметил мою напряженность, когда я пропустил пару весьма болезненных ударов, которыми он наградил меня чисто из вредности, ведь мы уже давно не работали в полную силу. Усмехнувшись, он приказал следовать за собой и вышел во двор, а там меня уже поджидали ученики с мешком и моросящий холодный дождик. Опять тяжело вздохнув, я завязал себе глаза и приготовился встречать удары судьбы. Через полчаса мои муки закончились, но я так и не понял, как же мне вообще сможет удастся то, чему меня пытаются научить мастер. А следующие 3 дня прошли один за другим, как близнецы, ничем друг от друга не отличаясь. Я все так же тренировался сам, оттачивая свое мастерство, проводил время в спаррингах с Лином, а потом отправлялся получать свою порцию синяков и шишек. На 3-й день я стал бояться этой картошки, и даже когда получал ее, вареную, на ужин, то глядел на нее с ненавистью и старался жевать потщательнее. С Алоной мы уже начали переходить к более сложным плетениям, а я, наконец, разобрался в устройстве разговорного амулета. После плетения кольца его структура мне показалась простой и понятной. Вдохновленный, я разложил ее на части и своими навыками программиста начал вычислять, как это работает. Одновременно я сделал открытие, которое объяснило, почему он так долго работает без подзарядки. Оказывается, для его стабильного функционирования нужно очень мало энергии, которую он не может брать у обычных людей. Но зато при активации магом амулет сразу восполняет свой резерв от ауры. Через несколько часов я понял принцип его действия и создал для пробы свое плетение, которое также внедрил в 2 монетки. Вроде бы получилось, но проверить это у меня пока не было возможности. Увлекшись, я стал раскладывать все плетения, которые знал, сравнивая их части между собой, ища сходства и различия. Сделав попутно несколько открытий, например, что боевые заклинания гораздо проще бытовых, я под конец создал новое изобретение, назвав его лезвием. По сути, это была та же самая магическая стрела, но растянутая в стороны. Отложив ее себе в память, я упал на свою лежанку и расслабился. Зря я раньше не выкраивал время для подобного. Можно было постепенно обогащать свой арсенал плетениями, которые не знал даже мой учитель. Ведь мне всегда нужно иметь под рукой нечто большее, чем навыки рукопашного боя или обычное железо. Хотя эльфийское обычным и не назовешь. Улыбнувшись, подумал я и попытался заснуть. Однако мысль не хотела уходить из головы. Эльфийское железо. Необычный металл. Почему клинки эльфов не тупятся, почему за них дают так много золота? Разве нельзя кузнецам сделать нечто похожее? Ведь любой гном, насколько я понимаю, знает о металле все. Так почему они не возьмут один образец и не разложат его на составляющие, опытным путем добившись нужного сочетания сплавов? Загадки, сплошные загадки, думал я, поворачиваясь сбоку на бок. Сон все не шел, и я, надеясь выкинуть это из головы, поднялся и взял свой кинжал из сумки, ощутив приятный холод металла. Повертел лезвие в руках, прикасаясь к его поверхности, на ощупь проверяя наличие щербин. В комнате было темно, и поэтому в какой-то момент я взглянул на кинжал магическим зрением. Это стало настоящим открытием для меня, потому что я увидел характерные признаки магической структуры. Нет, даже не так. Сам металл представлял собой результат магического воздействия. Его структура при внимательном рассмотрении магическим зрением напоминала кристаллическую решетку алмаза и поражала своей четкостью. Так вот в чем дело. Структура металла, из которого был изготовлен кинжал, была создана магическим. Как же это вышло? Может, при плавлении в металл добавлялась магическая составляющая, или же плетение накладывалось уже на готовую вещь? Надо было разобраться, поскольку это в будущем могло принести мне кучу денег. Я стал внимательно рассматривать кинжал, стремясь понять, как мне его повторить. Затем для сравнения достал из кошелька медную монетку и вгляделся магическим зрением в нее. Поначалу это мне мало что дало, поскольку материал монетки был не магическим и не различался так ярко, как сталь кинжала. Но потом я приноровился и проник в самую его глубь. Медь была рыхлой, ни о какой прочности не могло идти речи. По сравнению со сталью кинжала, она напоминала губку с многочисленными полостями внутри. Теперь нужно разобраться, как же отдельные молекулы этого материала уплотнить настолько, чтобы превратить в подобие эльфийской стали. Ох, как же я давно учил физику. Ладно, попробуем сначала уплотнить их путем банального сжатия. Я сформировал магический пресс, органично переработав плетение защитного кокона, и попробовал таким способом придать металлу прочность. Постепенно я усиливал давление, одновременно смотря на то, что происходит внутри структуры металла. Поначалу процесс был совсем незаметным, но затем я почувствовал, что нечто начинает получаться. Но только совсем не то, что мне было нужно. Пустоты в материале постепенно сжимались, но зато рвались связи между теми частичками, что были с ними рядом. Плохо. Я вернулся к реальности, посмотрев на то, что происходит, обычным зрением. Активировав небольшой светлячок, я увидел монетку на своей ладони. Она заметно уменьшилась. И в тот момент, когда я убрал давление, монетка просто рассыпалась грудой мелкой пыли. Пощупав ее пальцем, я понял, что она настолько мелкая, что я даже не могу различить ее крупинок, прямо как порошок в лазерном принтере. «Это что, молекулы?» – удивился я. «А что, вполне может быть». Сдув медную пыль с ладони, я пришел к выводу, что первый эксперимент постигла неудача. Тогда, если положительного результата нельзя добиться внешним воздействием, его можно получить, начав изнутри. Достав еще одну монетку, я проник магическим зрением в ее структуру, а потом попытался воздействовать на нее, наполняя энергией ее частички и заставляя их тесно прижиматься друг к другу. Вроде бы получалось, так как я видел, как исчезают прорехи в металле. Он становится плотнее, структура его приобретает четкость. Под конец я осмелел настолько, что принялся спаивать отдельные частички вместе. Вот только это нарушало строгий порядок, так как при этом получились частички большего размера, а они ломали всю кристаллическую четкость структуры. Поняв это, я оставил все в покое и посмотрел на монетку обычным зрением, опустив ее на ладонь. В следующее мгновение я зашипел от боли и стряхнул сильно уменьшившийся кругляшок на пол. На ладони появилась черная отметина, указывающая на сильнейший ожог. Поплевав на обожженное место, я другой рукой взял кинжал и потрогал монетку, которая стала меньше раз в 5 и приобрела розовато-серебристый оттенок. К моему удивлению, кончик кинжала легко мял металл монетки. А когда я усилил нажим, мой клинок с легкостью пронзил ее насквозь. Демоны, опять ничего не вышло. Видимо, это так и останется секретом темных эльфов. Я вспомнил, что еще будучи эльфенком, задавал своему наставнику вопрос об этих клинках. Тогда он мне сказал, что их создали эльфы задолго до периода разделения на темных и лесных. Когда лесные отделились, то взяли с собой только то оружие, которое было у них под рукой. Но на новом месте выяснилось, что никто из них не обладает секретами его изготовления. Только все это никаких проблем не создавало, так как у лесных еще никогда не вставал вопрос о пополнении вооружения. Ведь у каждого эльфа имелось свое оружие, передаваемое из поколения в поколение. А в закрытом хранилище, куда я попал уже будучи подростком, чтобы подобрать себе клинки, хранились многие сотни мечей, кинжалов и всякой другой мелочи. Они просто валялись там без дела. В эльфийском селении просто не было рук, чтобы использовать это оружие. Кстати, именно тогда я понял, что нужно бежать из поселка, поскольку налицо были все доказательства неумолимого сокращения эльфийского племени. Печально, что я так и не смог раскрыть технологию создания эльфийской стали. Такой план накрылся медным тазом. Вздохнув, я посмотрел на ладонь и увидел, что процесс заживления подошел к концу, а под обуглившейся кожицей уже наросла молодая. Почесав ладонь, я окончательно избавился от всех последствий ожога и аккуратно потрогал монетку. Она была еще горячей, а пол под ней немного почернел. Подув на нее, я понял, что это было глуповато, а потом остудил металл, просто забрав из него энергию, и поднял монетку, чтобы рассмотреть ее поближе. Странно, но внутренним зрением я увидел такую же структуру, что была в моем кинжале. «Так почему же она стала такой мягкой?» – подумал я, машинально попытавшись пальцами согнуть покореженный кругляшок. Это мне не удалось. Хотя я помнил, как легко мял своим клинком этот металл. Я взял клинок себе в помощь, но не смог не то чтобы согнуть, а даже не поцарапал металл. «Эврика!» – шепотом крикнул я, едва сдерживаясь, чтобы не заорать во все горло. «Получилось! У меня вышло! Значит, металл можно легко мять в нагретом состоянии, но он становится тверже алмаза, когда застывает. Теперь понятно, что клинки нужно изготавливать из уже подготовленного материала, так как он уменьшается почти в 3 раза после обработки. Интересно, а после нагрева он сохранит свои свойства или снова станет мягким?» Не став откладывать эксперимент в долгий ящик, я нагрел монетку на магическом огне, раскалив до красна. И опять мой кинжал легко мог ее сгибать, резать на части и дырявить. Вобрав в себя всю энергию, которая находилась в маленьком кусочке металла, я попробовал его согнуть снова. Не вышло. Металл вновь приобрел свойства алмаза. Бросив монетку в свою сумку, я заснул абсолютно счастливым. А на следующий вечер по плану вновь была картошка. Как она меня достала! В этот раз удары казались больнее, а снаряды намного тяжелее. Один попал мне прямо в глаз, я не удержался, зашипел от боли и наклонился, чувствуя, как второй проносится над головой. Выпрямившись, я приготовился к новым ударам, но внезапно почувствовал страх и закрыл рукой пострадавший глаз. Картофелина ударила мне в руку и упала на песок. А я внезапно понял, что у меня кое-что получилось. Стремясь поймать это необычное состояние испуга, я стоял под градом картошки, но оно все еще не проходило. Видимо, моя радость от того, что появился хоть малейший сдвиг, испортила все дело. Поняв, что на сегодня продолжать бесполезно, я поднял руки, прекращая тренировку. Даже не став ужинать, я завалился в свою кровать и рухнул на лежанку, думая о том, как бы мне теперь научиться воспроизводить то состояние, которое только что посетило меня. Ведь я не случайно тогда пригнулся и не случайно закрыл глаз рукой. Я действительно чувствовал угрозу и даже осознавал, как нужно правильно действовать, чтобы ее избежать. Полежав так часок, я все еще не понял, как мне повторить то самое ощущение. Разозлившись, я оставил бесполезные попытки и стал бездумно смотреть в потолок. Блин, я даже уже почти закончил обучение. Осталось сделать один последний шаг, а я не могу. Все мои навыки, которые я развил в себе, сейчас просто бессильны мне помочь. Стоп. А почему, собственно? Я ведь маг или хвост собачий. Почему бы мне не попробовать развить это чувство именно магией? По сути, оно также должно относиться к моим знаниям и умениям, а значит... Я лег поудобнее и расслабился, а затем мысленно отправился на мою цветочную полянку. Оглядев ее всю, я стал внимательно рассматривать каждый участок с цветами и растениями, ища то, что мне было нужно. На это может уйти не один час, понял я. Ведь сейчас мне даже нечем себе помочь. Я же не могу привести сюда учеников с картошкой, чтобы, как в случае с Алоной, поиграть в холодно-горячо. Нет, мне нужно найти то растение, даже не растение, а лишь его росток, который проклюнулся во мне только сегодня. Возможно, я его даже не смогу увидеть. Но не будем о грустном. Я разделил всю полянку на квадраты и начал методично ее обшаривать, стараясь не пропустить ни одной былинки. Прошло много часов, а я осмотрел только половину, отвлекаясь иногда на то, чтобы подправить некоторые засыхающие растения. Что это были за знания или навыки, я так и не понял, но решил все же сохранить их. Запас карман не тянет. Когда я уже немного отчаявшись начал осматривать последнюю четверть пространства, то заметил маленький ярко-алый росток, который всего на сантиметр выглядывал из земли. Запомнив место, я для очистки совести все же просмотрел оставшийся участок, но ничего интересного на нем не обнаружил и вернулся к ростку. Дальше я принялся медленно и аккуратно заполнять его своей энергией, помогая ему расти и развиваться, но не заставляя насильно. Во втором случае результат мог бы получиться совсем непредсказуемым. Приняв мою осторожную помощь, алый росток стал медленно вытягиваться, наливаться соком. У него на стебле появились отростки, из которых сформировались листья, а на самом конце начал вырастать бутон. «Это же цветок», — понял я, продолжая наблюдать за его ростом и рискнув добавить еще немного энергии. Стебель цветка утолщался, становился мясистее. Листья разворачивались, подставляя себя свету, а бутон все больше наполнялся объемом. Интересно, а что происходит в моей голове на самом деле? Ведь все это, и поляна, и цветы, лишь образы, которые навеяло мне подсознание. А что в этот момент творится в клетках головного мозга, мне явно не суждено увидеть. Да и ладно, я врачом не был, поэтому все равно мне это мало что скажет. Даже если я увижу весь процесс. За время моих размышлений рост цветка прекратился, и его бутон наконец начал раскрываться. Листья, скрывавшие лепестки, отошли в сторону, и я увидел радугу, полыхнувшую у меня перед глазами. Завороженно наблюдая за процессом, я понимал, что даже не могу определить вид этого цветка. Вероятно, мое подсознание придумало образ поистине фантастического растения. Да и ладно, лишь бы толк вышел. Когда цветок раскрылся полностью и отказался от дальнейших изменений, я прекратил подпитку, а потом еще раз его оглядел. Красавец! Гордость моей коллекции! С надеждой я вернулся в подсознание, попробовал пошевелиться и тут же понял, что мое тело страшно затекло от долгого лежания. Мне ужасно хотелось облегчиться, а еще пить и есть. Поднявшись, я сделал несколько разминочных упражнений и помчался в сортир, понимая, что могу и не успеть. Успел. Сидя на жердочке в укромном месте, я мельком подумал, что уже наступило утро. Видно, я провалялся в комнате всю ночь. Сделав свои дела, я пошел в столовую, слыша доносившиеся оттуда голоса учеников. Хоть завтрак не проспал, и то хорошо. Я подставил лицо восходящему солнышку. Сегодня было значительно теплее. Видимо, сезон дождей начинает вступать в свои права. Уже скоро должны будут разверзнуться хляби небесные, поливая землю живительной влагой. Но сегодня облака развеялись, давая возможность светилу немного прогреть землю. Или сезон дождей уже давно наступил. Что-то я совсем выпал из времени с этими тренировками. Я зашел в столовую и там моментально присосался к обнаруженной на столе литровой кружке с компотом, осушив ее всю. При моем появлении наступила оглушительная тишина. Не обратив на это внимания, я с облегчением поставил кружку на место и взял у дежурного целых 4 порции замечательной каши, на которую и накинулся с аппетитом голодного зверя. Насыщаясь, я совсем выпал из реальности, а очнулся только почувствовав, что меня кто-то трясет за плечо. Отодвинув от себя пустую тарелку и посмотрев на 4-ю порцию, я недовольно взглянул на посмевшего оторвать меня от завтрака. К моему удивлению, это оказался мастер, который обычно никогда с нами не трапезничал. Я с сожалением посмотрел на кашу и попросил Лина. «Дайте мне еще минуточку, пожалуйста». После этого с удвоенной энергией накинулся на 4-ю порцию. Быстренько проглотив ее и ощутив, наконец, чувство легкой сытости, я встал из-за стола и повернулся к мастеру. «Я в вашем полном распоряжении». «Алекс, что с тобой было?» — потрясенно спросил мастер. Я глядел пустые тарелки на столе и пробормотал. «Когда я ем, я глухинем». «Я не про это. Что с тобой было раньше?» «Почему ты лежал, почти не подавая признаков жизни? Даже сердце у тебя билось еле-еле. а дыхание вообще нельзя было услышать. Что случилось? Я подумал, что никогда раньше не замечал, что при входе в состояние транса у меня замедляется сердцебиение. Но ведь все было возможным. Я же всегда экспериментировал без свидетелей. Ну, задумался немного. Вы уж простите. Повинился я перед Лином, который с нетерпением ждал моего ответа. «Немного?» — с изумлением спросил мастер. «Ты же лежал без движения 5 дней. Это для тебя немного?» Эта цифра меня насторожила, но одновременно я понял, почему так затекло мое тело. «Нифига себе!» — подумал я, но на лице постарался не отобразить ни единой мысли, спокойно ответив мастеру. «Ну ладно, сильно задумался. Чего волноваться было?» «Ё-моё! Алона же до меня 5 дней не могла достучаться!» Я вскочил из-за стола и, сказав мастеру, что буду через 5 минут на тренировке, выбежал из-за столовой, нащупывая на груди амулет. «А если с ней там что-нибудь произошло в мое отсутствие, напортачило сплетениями, не рассчитало силу?» Эти мысли заставили меня встревожиться. Я сжал амулет в кулаке, но вдруг откуда-то пришла уверенность, что с Алоной все хорошо. Ничего с ней не приключилось, и даже волновалась она не сильно. «Алекс?» Встревоженный голос Алоны долетел до меня из амулета. «Привет, сестренка!» – затараторил я. «Со мной все нормально, просто немного задумался на днях, обучаясь новому для себя знанию, а потому даже не заметил, как столько времени пролетело. С тобой все в порядке?» «Да, все в порядке. Вчера Квазик с Алисой поженились, была такая красивая церемония, а ты все пропустил. Ты когда к нам приедешь?» Я заверил ее, что скоро завершу свое обучение, а потом, извинившись и пообещав вечером с ней связаться, отправился на тренировку. По дороге я тщательно анализировал свои ощущения, пытаясь найти то новое чувство, которое вырастил в себе. Внезапно я понял, что ощущаю себя совсем-совсем иначе. Но сам вовсе не замечаю этого, воспринимая все как должное. И если бы я не додумался сравнить мое теперешнее состояние с тем, что было у меня до момента моей отключки, то даже и не смог бы понять, что стало тому причиной. Оказалось, что ею стала уверенность. Твердая и ничем не прошибаемая уверенность переполняла всего меня до кончиков пальцев. Я даже сейчас не в состоянии был понять, как же раньше мог жить без этого ощущения, без этой твердой опоры в своей психике. Остановившись у спортзала, я подумал, что теперь мне уже и не нужно проходить последнее испытание. Я сделал этот шаг и уже сейчас могу с уверенностью заявить, что мое обучение подошло к концу.